Глава 8. Бенджамин уже достаточно хорошо изучил своего наставника, чтобы почти безошибочно угадывать, в каком тот пребывает настроении. Правильнее сказать, менее или более Джозеф мрачен. Но сегодня особой проницательности не требовалось. Бойль с утра заявился в полицейское отделение таким хмурым, каким Бенджамин его еще не видел. Шла обычная неразбериха и суета начала дня. Шутки, подначки. Все это словно бы не затрагивало, проплывало мимо лейтенанта Бойля, как огибают замшелый камень посреди ручья журчащие струи. И сам он, напоминающий темную каменную глыбу, грузно возвышался над столом, вперев недвижимый взгляд в белый потолок. Бенджамин заметил, что никто из коллег с лейтенантом не заговаривает и уж тем более не отпускает в его адрес шуточек. Знал Бенджамин Тейлор и другое. Особой любви никто здесь к Бойлю не испытывает. В друзьях у него не числится, но уважают. Уважают не только за силу и храбрость, которую не однажды доказывал. Дело свое он знает крепко. Не доносил, не подлечил, под себя не греб. А если просили о чем-либо, в помощи не отказывал. Хорошему профессионалу известно, многое прощается, в том числе и трудный характер. Просто все они по давнему опыту знают, что себе дороже трогать лейтенанта Бойля, когда он в таком настроении. И он, Бенджамин, эту науку постиг уже через пару дней после прихода сюда. «Ой, послушайте!» — прозвучал хрипловатый басок Саманты, веселой толстушки-негритянки. «Я вчера в такую историю влипла!» Но о своем приключении рассказать ей не удалось. Настежь распахнулась дверь, появился старший инспектор Вильсон. И тоже сразу видно было не в духе. Резкий в движениях, насупленный. Сухо ответил на приветствие и, проходя в свой кабинет мимо Джозефа, буркнул. «Зайдите ко мне, лейтенант». В помещении сделалось еще тише. Всем известно было, что Вильсон благоволит к Бойлю. Вместе они когда-то начинали рядовыми констеблями. И Джозеф тут единственный, кто называет старшего инспектора по имени и на «ты». Если уж Вильсон обращается к своему приятелю так официально, хорошего ждать нечего. А присовокупить к этому, какая хандра с самого утра скрутила Джозефа Бойля. И оборот обещал получиться не слабым. Лишь на одном лице не отразилось ничего. На лице Джозефа Бойля. С тем же отстраненно угрюмым видом он выбрался из-за стола и неспешно зашагал вслед за Вильсоном. Плотно прикрыл за собой кабинетную дверь, пододвинул стул, сел напротив шефа. Вильсон, словно не замечая его, перекладывал на столе папки, искал что-то, тихо чертыхался, потом раздраженно сдвинул бумаги на край, в упор уставился на Бойля. Секунду-другую испытующе вглядывался в него. Наконец процедил. «Что, изволишь пребывать не в духе?» «Я всегда в духе», — хмуро ответил Джозеф. «Чего не могу сказать о тебе?» Опять наверху хвост накрутили.